Глава первая. Ксюша, кто это с твоим? Мне на телефон падает сообщение от подруги с прикрепленным ниже фото. На мгновение сердце замирает и кровь переливает к лицу. Задержав дыхание, открываю мессенджер и смотрю на фото, сделанное, судя по всему, в ресторане. Вижу своего мужа, сидящего за столом, а напротив него молодая эффектная брюнетка. Никаких прикосновений. Ничего такого, на чем стоит заострять внимание, я не замечаю. И облегченно выдыхаю. Это его секретарша Яся. Отправляю сообщение с легким сердцем. Телефон практически сразу оживает звонком. На дисплее высвечивается имя подруги. «Привет!» «Привет, привет!» Улыбаюсь, выключая духовку. «Повиси пару минут, достану корж». Надеваю прихватки и открываю дверцу духового шкафа. Лицо обдает жаром, а в нос проникает крышесносный аромат. Достаю противень и выставляю его на плиту, одновременно с этим ногой закрывая дверцу. «Я снова с тобой, Ксюш!» — беру смартфон. «Наконец-то объявилась, а то пропала куда-то совсем. Работы много, Оль. Помогала мужу с чередой крупных мероприятий. Он заключал международный договор, нужно было впечатлить потенциальных партнеров». Ксения у нас занятая леди. Она активно вовлечена в бизнес мужа и занимается организацией разных бизнес-мероприятий. И как? Впечатлила? Договор подписан, а у меня несколько новых клиентов, говорит она довольна. Рада за тебя, Ксенька. Правда, рада. Сажусь в кресло, чтобы перевести дух. А вообще, как у тебя? Давно не разговаривали. Я соскучилась по тебе. Надо встретиться, Оль. Правда, время смогу разгрести только ближе к праздникам. Ключевое слово «надо». Вроде бы и детки выросли, а найти свободное время все равно проблема. Усмехаюсь. Подложечка начинает сосать, когда думаю о своей взрослой дочке и о том, через что ей приходится проходить сейчас. Сначала Вита столкнулась с изменой мужа, на которую нам с супругом пришлось закрыть глаза по ряду причин. И за это я до сих пор виню себя. Потом побег моей беременной малышки в другой город. И авария зятя, после которой он уже почти 2 недели находится в коме. А моя девочка, несмотря ни на что, любит его и переживает так сильно, что я физически ощущаю ее боль. Сердце кровью обливается от того, как страдает моя единственная дочь. Но и помочь ей ничем не могу. Только быть рядом. Оль! Вздыхает поглубже Ксения. «Я, конечно, сама не люблю тех, кто лезет не в свое дело, и обычно посылаю таких неравнодушных далеко и надолго. Но ты моя единственная подруга, и я просто хочу прояснить несколько моментов», говорит она настороженно. «Что-то мне уже не нравится твоя подводка. Чувствую, как сжимает горло невидимыми тисками». «Просто... ты вроде говорила, что Володя отошел от дел, верно?» «Да, тяну». «Тогда почему он продолжает общаться со своей секретаршей?» «Ему снова пришлось вернуться в компанию. Дело в том, что Матвей, муж Виты, попал в аварию и сейчас лежит в коме. Поэтому Володя вернулся к управлению фирмой. У них сейчас работает кризис-менеджер, поэтому нельзя ставить кого-то нового». «Да? Ты что? Прости, я не знала. Боже, и какие прогнозы насчет Матвея?» Ксюша хорошо знакома с моей дочкой. Наши дети дружили, пока были детьми. И, конечно же, вся семья моей лучшей подруги присутствовала на свадьбе Виталины. Но делиться всеми перипетиями судьбы дочки я не хочу. Это ее личное. То, что я никогда не стану выносить на всеобщее обсуждение. «Ждать». Ком в горле разрастается, и я прикрываю веки, чтобы снова не разреветься. Слишком многое свалилось на нашу семью. Но я должна оставаться сильной ради дочки, чтобы быть для нее опорой и поддержкой, в случае, если ее муж так и не придет в себя. «Ольчик, если ты не против, то я постараюсь заскочить к тебе на неделе, чтобы подробнее поговорить, потому что разговор, похоже, не телефонный». «Приезжай, Ксюш». Стараюсь, чтобы голос не дрогнул. Мне так нужен человек, который бы просто молча выслушал меня. Спустя минут 15 Ксюша присылает еще какое-то сообщение, но я занята взбиванием крема, поэтому откладываю его просмотр на потом. Пока остывают коржи, мне звонит дочь, чтобы отчитаться о приеме своего врача. Моя девочка ждет ребенка, поэтому за ее состояние в связи со всеми трагическими событиями мне особенно тревожно. Она уже несколько раз попадала в больницу с угрозой для ребенка. И сейчас моя задача – как можно больше помогать ей и оберегать ее эмоциональное состояние. Ну все, доченька, тогда жди, скоро завезу тебе тортик и обед. Спасибо, мама, – устало выдыхает она. Жду тебя. А у меня на душе скребут кошки от того, как тяжело ей приходится. Собираю контейнеры и одеваюсь, чтобы ехать в больницу. Параллельно набираю мужа. «Что такое?» — рявкает в трубку Володя. Он дышит слишком часто и громко, будто только что вернулся с пробежки. Мой пульс мгновенно учащается, откликаясь на эти звуки и на ту странную вспышку, что обжигает все органы. «Володь!» — пытаюсь следовать голосу разума, игнорируя реакции собственного тела. «Ты сегодня во сколько освободишься?» «Поздно», — отвечает он зло. Обычно он такой резкий, только если его отвлекают от работы или вытаскивают из постели. А сейчас, когда он вновь встал во главе компании, на него навалилась целая гора дел. Неудивительно, что он так зол. «У тебя все? Ты ради этого меня дергаешь?» «Да, хотела, чтобы ты отвез меня в больницу». «У тебя есть машина, Оля. Прекрати меня доставать по мелочам и хватит маяться дурью. Садись за руль». Муж сбрасывает вызов, а у меня от этого разговора остается ощущение, будто мне в душу нагадили. «Ну и ладно!» — раздраженно выкрикиваю в динамик, игнорируя горечь, растекающуюся под грудиной. «Обойдусь без тебя!» Вождение — это моя больная тема. 5 лет назад я попала в аварию. Я отделалась только ссадиной на лбу, но вот водитель во второй машине — в результате столкновения и полученной черепно-мозговой травмы потерял сознание. Хоть он и пришел в себя до приезда скорой помощи, но на меня этот эпизод произвел сильное впечатление и отложился страхом того, что в следующий раз кто-то может не выжить по моей вине. С тех пор я так и не решилась больше сесть за руль. Хотя муж взамен испорченной машины подарил мне новенький «Мерседес». Им я так и не воспользовалась и отдала дочери. Потом Володя снова купил мне автомобиль, но и он стоит без дела. Сев в такси, пролистываю ленту оповещений на телефоне, среди которых пропущенный звонок от подруги, который я почему-то не услышала, и еще одно послание. «Ксюша, прости, но это ненормально». Снова фото из ресторана. И на этот раз мое сердце реагирует болезненным спазмом. На новом снимке муж и его спутница стоят, и я вижу, как секретарша Владимира промакивает его губы салфеткой, а его рука при этом лежит на ее ягодицах. Перед глазами мутнеет. В голове проносится наш последний разговор с мужем, его злобный рык и тяжелое дыхание. Но он же не мог меня так цинично предать. Или мог? Дрожащими пальцами набираю подруге ответ, мысленно прикидывая временную разницу между снятыми фотографиями и звонком Володи. «Оля, Ксюша, во сколько был сделан последний снимок? А они тебя видели?» Ответ от подруги приходит уже в то время, когда такси въезжает на территорию больницы. «Ксюша, в 12:43, не видели. Я была на деловой встрече, после этого они сразу ушли». Я проверяю журнал звонков и смотрю на время разговора с мужем. 13:50. Выхожу из такси, находясь в каком-то раздрае. Головой пытаюсь убедить себя в том, что ничего страшного я на фото не увидела. Но затем вспоминаю ладонь мужа, лежащую по-хозяйски на пятой точке девицы. И снова меня начинает подташнивать. Подаваясь эмоциям, я набираю начальника службы охраны нашего предприятия. «Павел Игнатьевич, здравствуйте. Это Ольга Андреевна Борисова вас беспокоит». «Здравствуйте, Ольга Андреевна. Чем могу помочь?» «Мы тут немного разминулись с Владимиром Петровичем. А сейчас его телефон недоступен. Можете сказать, он сейчас в офисе? И если да, то как давно вернулся?» «Секунду», — отвечает мужчина. «Владимира Петровича еще нет в офисе. Он не возвращался с обеда», — отвечает спокойно. «Благодарю», — произношу онемевшими губами. И, чтобы добить себя, отправляю сообщение супругу. «Ты сейчас не в городе? Может, подбросишь меня?» Жду несколько минут, но в ответ тишина. Поворачиваясь к больнице, захожу внутрь, поднимаясь по лестнице, когда прилетает ответ. «Любимый. Оля, я же сказал, занят в офисе». Меня будто током бьет в самое сердце от его лжи. «Мой муж мне изменяет секретаршей».